Глава 30. Женя. Мне жутко неудобно звонить маме и говорить, что увидеться не получится, но я делаю это. Набираю ее номер и после 5 гудков слышу родной голос. «Да, Жень?» «Мам, слушай, тут такое дело. Давай как-нибудь другой раз увидимся. Я не могу пока тебя встретить. Тут гость приехал, поэтому...» «Что за гость?» Не дает договорить мама. «Он поживет тут некоторое время». Уклончиво отвечаю я. «Он? Мужчина? Симпатичный?» Тут же уточняет мама, на что я только фыркаю. «Ну что ты рычишь?» — говорит она. «Я внуков, может, хочу, а ты...» «Он приехал сюда по работе». Спокойно отвечаю. «Я не собираюсь делать тебе внуков с первым встречным». Мама еще возмущается, говорит, что мне давно пора забыть своего недомужа и найти кого-то нормального, кто хотя бы ребенка сделать в состоянии. «Обязательно, мама». Уверяю ее и отключаюсь. Устало кладу телефон на тумбочку и думаю, что делать дальше. Был, конечно, вариант собрать вещи и свалить, забыть о существовании Вадима и какой-то там угрозы и уехать. Но я все-таки решаю послушать Кайтанова и остаться в доме. Следующие несколько дней я намеренно встаю пораньше, готовлю завтрак и сбегаю на крышу. Это дает возможность не видеться с Вадимом. Однако спокойствия во время работы так и нет, я будто кожей чувствую его присутствие. Нервничаю, конечно, раздражаюсь, оттого и не получается сделать хоть что-то нормально. А еще тошнота. Она подкрадывается к горлу утром и отпускает только ближе к обеду. Сказать, что это раздражает, ничего не сказать. Первое время я списываю на волнение, но потом внезапно вспоминаю, что у меня должны были наступить красные дни, а их все нет. С замиранием сердца захожу в свой ежедневный календарик. Пока приложение загружается, пытаюсь вспомнить, когда у меня все-таки были месячные. Перевожу взгляд на экран и вижу, что задержка уже более 20 дней. И не понимаю, как могла пропустить такое событие. Я начинаю нервничать и лезу в интернет. Отыскиваю симптомы и вычитываю, что у меня или гормональный дисбаланс, или беременность. Последнюю я решительно отметаю. Мы с Вадимом предохранялись, поэтому... Ближе к 3 часам дня я понимаю, что не могу усидеть на месте. Не могу просто сделать вид, что ничего нет, и у меня все в порядке. Набираю своего гинеколога и жду ответа. «Да?» Я быстро здороваюсь, называю себя и вкратце обрисовываю ситуацию. «Если так сильно переживаешь, приезжай на осмотр после 6. У меня сегодня роженица, я буду допоздна, посмотрю тебя». «Хорошо, спасибо», — отвечаю я, и в приподнятом настроении иду собираться. Я всегда старалась внимательно относиться к своему здоровью, вовремя сдавать анализы и звонить врачам, чтобы точно знать, что все в порядке. Вот и сейчас я нервничаю. О беременности не хочу даже думать, потому что тогда это будет тотальный трындец. Я даже представлять не хочу себя беременной. От Вадима. От мужчины, который сказал, что просто трахал меня. Нет. Нет. Нет. Я быстро собираюсь, натягиваю джинсы, кофточку, обуваю кроссовки. По пути перебрасываю через плечо сумочку и сбегаю на 1-й этаж. Там стараюсь даже не смотреть по сторонам. Решаю, что Вадим где-то в кабинете наверху, поэтому тихонько двигаюсь к выходу. И вот, когда уже берусь за ручку, чтобы открыть дверь, слышу. «Женя, ты куда?» «Дыши, Женя, дыши». Я медленно поворачиваюсь к Кайтанову и говорю. «Записалась к доктору. Меня ждут. Такси вот-вот подъедет». С этими словами я опять поворачиваюсь к двери, но Вадим снова меня останавливает. «Ты не можешь вот так спокойно покинуть дом». «Что, прости?» Удивленно спрашиваю я. «Помнится, ты не хотел, чтобы я здесь оставалась?» «Я и сейчас не хочу, но выбора нет», — спокойно говорит он. «Мне нужно к врачу», — упрямо отвечаю я, вскидывая голову. «Я отвезу тебя», — решительно заявляет Вадим, хватает со стола ключи от автомобиля, телефон и направляется в мою сторону. «Вот уж нет, я поеду на такси». Это небезопасно. Я молчу, пытаясь переварить услышанное. То есть теперь я даже за пределы дома выйти не могу? Отлично. Придется сидеть в заперти, потому что у совершенно постороннего мне человека какие-то серьезные проблемы. Я отвезу тебя, Женя, отменяй такси. Выбора нет, ты не поедешь на другой машине. Я нервно фыркаю, но все же захожу в приложение и отменяю машину. Решаю согласиться с Вадимом, поэтому, когда мы выходим на улицу, я называю адрес клиники и отворачиваюсь к окну, не желая даже разговаривать с ним по пути. «Гинекология?» — Удивленно интересуется Вадим, чем жутко меня раздражает. «Ага», — нейтрально говорю я. «Пришло время проверяться». Я выхожу из машины, закрываю дверь и ровным шагом направляюсь к двери, хотя, если честно, хочется сорваться на бег, быстро залететь внутрь, скрыться от взгляда Вадима, которым, я уверена, он меня прожигает, и навсегда забыть о существующей проблеме. Вот что он там накрутил себе? Что подумал? Вдруг слышал, как меня выворачивало утром, и надумал то, чего на самом деле нет. «Я к Эвелине», — сообщаю девушке в приемной и прохожу в кабинет. «Здравствуй, Женя! Рассказывай!» Я говорю о том, что меня беспокоит, упоминаю о задержке и жду вердикта. Эвелина лишь утвердительно кивает, говорит мне раздеваться и ложиться на кресло. После осмотра я сажусь на стул у стола и жду, пока она скажет, в чем моя проблема. Удивляюсь, когда мне не назначают УЗИ. Вдруг она скажет, что все в порядке, и мне просто нужно попить гормональные контрацептивы. «Ты беременна, Женя?» сообщает Эвелина новость, о которой я не хотела даже слышать. «Срок 6 недель». Она на пару минут замолкает, а потом продолжает. «Судя по твоему лицу, даже не знаю, поздравлять тебя или сочувствовать».